Глава 61. Весна в Верхнеуральске, как всегда, наступала нехотя, осторожно, словно боялась обрадовать жителей. Улицы тут и там засыпались прелой соломы, чтобы образовавшаяся грязь не засасывала и без того плохонькую обувь горожан. Я шагала в сторону городской думы, где сегодня выступал мой муж. Он должен был сразу после собрания выехать в Троицк, и любящая жена не могла оставить своего благоверного без обеда. Глафира, ушедшая со мной после свадьбы в усадьбу Евгения, не пускала меня, объясняя это тем, что ежели за мужиками бегать с мисками, то они барышню свою и в хвост ставить не будут. Эту науку она узнала от каких-то более прогрессивных крестьянок, и на меня после этого экскурса, в особенности семейной жизни, будто дохнула прошлой моей жизнью. Я любила мужа, любила всем сердцем, доверяла ему и берегла, как новое, невиданное до этого и непознанное мною ранее счастье. И он не просто отвечал взаимностью, а и сам, без какого-либо нажима, стремился сделать жизнь мою лучше, уютнее. К осени 1863 года должны были выйти из мастерской последние шкатулки с миниатюрами, завершающими серию. Но уже сейчас имя мастера Митрошина гремело не только в столице, но и в Китае, в Европе и даже в малоизвестной пока Америке. Осип настоял на том, чтобы право на них, как и половина суммы от выручки, оставалось моей. Всем было достаточно денег, которые приносила мастерская. Но я пуще глаза берегла два набора самых первых серийных шкатулок и ту, с которой все началось, черную с пионами. На них у меня были планы, которые не касались никого из знакомых мне в этом мире сейчас. Когда Евгений вернулся из поездки в Троицк, привезя мне очередные подарки от свекры и свекрови, мы объявили Митрошиным, что ждем всех на ужин. Там мы собирались объявить о нашей с ним первой тайне — ребенке, которого ожидали не позднее Рождества. Пока о нем не знал никто, кроме нас и доктора, приехавшего на свадьбу к Петру и Анне. Мы порадовались, когда в момент появления в доме маленького Германа никто не проболтался, что он сын Петра. Дворовый люд моментально разнес бы это известие по городку, но наша компания оказалась вполне способной держать тайну за зубами, в чем я, впрочем, и не сомневалась. Когда за ужином отзвучали поздравления в нашу честь, отец Евгений всплакнул, желая первой увидеть внучку, а только потом уже внука, Петр встал и напомнил, что они с невестой ждут всех на венчание через неделю. А потом рассказал, что Анна призналась ему, мол, Герман ее незаконно рожденный сын. Я даже рот открыла от этой новости и посмотрела на Лидию. Она будто ждала, что я на нее посмотрю. И когда наши взгляды встретились, поняла, ветер дует опять с того же самого направления, что и в случае их свадьбы с Осипом. Да и нашей с Евгением. Венчание Петра и Анны проходило в Троицке. Никто не хотел, чтобы горожане, помнящие о Кларе, испортили наш праздник. Приходилось лавировать между все новыми и новыми обстоятельствами. Но Евгений, как глава города, смог легко оформить документы на развод с Кларой, как с неблагонадежной женой, женщиной, использующей поддельные документы. Мой муж сам следил за делом, которое вели несколько сыщиков. Мы не останавливали поиск женщины, которая в один миг могла снова возникнуть в нашей жизни. Нашлась Маруся Щукина через 3 года, когда у Петра и Анны была уже пара близнецов-девчушек и только-только родился сын. Летом 1866 года Евгений вернулся домой слишком возбужденный и не стал рассказывать новостей, как обычно, за столом. Глафира, к тому моменту вышедшая замуж за скорняка, точавшего обувь на всю нашу растущую не по дням, а по часам семью, накормила моих сыновей и поторопилась уложить спать. «Чего приключилось-то? Вон даже Глаша поняла, что ты не в духе. Рассказывай, а то завтра не пущу на службу». Я глянула, не задержалась ли Глаша в коридоре и пересела со своего кресла на колени мужа. Он вдруг посмотрел на меня тем самым взглядом, означающим, что выбрал самую прекрасную женщину себе в жены. Не хотел говорить, а потерпеть до завтра. Но раз уж вы такие все проницательные, придется. Я осторожно прикусила его ухо и прошептала. «Если будешь оттягивать рассказ и томить меня в неведении, покусаю сильнее». «Кусай на здоровье, но мне кажется, ты сейчас побежишь собирать вещи, потому что такого ты пропустить не можешь». Он вздрогнул от щекотки и засмеялся. «Что?» Я встала, внутри все натянулось, как струна. Одно было хорошо, он смеялся. А это значило, что новость не совсем плохая или даже хорошая. «Я нашел твою Клару», — внимательно наблюдая за тем, как меняется мое лицо, произнес Евгений. «Ух ты ж! Ух!» — только и могла произнести я в первые секунды. «Она в Петербурге. Городничий написал мне. Ее задержали. И теперь они ждут нас с тобой, чтобы ты ее опознала и рассказала все о том, что она творила. Ее обвиняют в покушении на убийство престарелой мадам, матери одного несостоявшегося жениха Клары. Но зовут ее сейчас Мадлен». «Вот это новости! Значит, нам надо срочно купить билеты?» Я то смотрела на Евгения, то бросала взгляд на дверь, ведущую из гостиной. Мне и правда не терпелось собрать вещи и сесть с чемоданом у двери в ожидании утра. «Билеты уже взяты. Я не мог допустить, чтобы ты, дорогая моя, пропустила это зрелище. Помнится, ты хотела попасть на выставку, куда тебя зовут письмами больше полугода». «Евгений, милый мой угодник, да к черту те выставки! Для меня важнее было, чтобы дети не болели. Ну как я их оставлю? Ванечке всего год». «Ванечка уже ходит сам, чем удивил всех вокруг. Ты его к 3 годам и читать, вероятно, научишь. Василий-то лентяй. 3 года почти, а он лежит, листочки на полянке разглядывает. Художником, наверное, будет». «А вот Иван...» «Да, Ваня весь в тебя. Шило везде, никакой управы». Я уселась обратно мужу на колени. Мы все ждали дочь, причем и в первый, и во второй раз. Я понимала, что 2 детьми дело не закончится, и была не против. Мне было в диковинку и в радость растить детей с мужем, который любит их и балует не меньше, чем я сама. Даже представить не могла, какое это счастье. И понимала, как много потеряли мои сыновья из прошлой моей жизни. Если бы не Борис, что взял их под свое мужское крыло, тяжело им пришлось бы в жизни. Но Бог, как оказалось, был добр ко мне, раз посылал таких людей мне в друзья. Петербург кипел жизнью, кажется, еще более активной, нежели в прошлый мой приезд сюда. Мы остановились в хорошей гостинице. Я, наконец, перестала, словно наседка, каждый час вспоминать о том, что дети дома остались сиротами. Зато вспомнила о днях, когда, сломя голову, Евгений прибежал мне на выручку, как сделал все возможное, чтобы я не переживала и не боялась грядущих трудностей. А самое главное, вспомнила, как терпеливо он ждал моего согласия, как бережно относился к моим идеям и не ломал моего характера. Первой, кого я встретила в тюрьме, была Ольга, та самая рыжеволосая, похожая на эльфа девушка. Она узнала меня и в ту же секунду принялась расспрашивать о Германе. Пока мы ждали Владимира, я все рассказала и еще раз поблагодарила девушку за все сделанное для нашей семьи. «Я буду давать показания против нее, Надя. Мне и стыдно, и страшно, что так поступаю с подругой, но она не стоит переживаний». «Как и твоего стыда за свое решение», — поддержала я девушку. «На месте той чуть не убитой женщины может оказаться кто-то еще, а нам потом на том свете расхлёбывать за свое молчание», — добавила я уверенно. Я планировала посадить мошенницу на всю жизнь. Я и несчастной ее не назову. Она словно наслаждалась этой игрой, будто дразнила Бога, будто говорила: «Смотри, я и так могу, и что ты мне за это сделаешь?» Наш долг мы должны исполнить. Никакие сделки с совестью принимать не нужно. Владимир очень тихо вошел в кабинет, где мы ожидали следователя, и буквально сказал то, что я хотела сказать. Ольга посмотрела на него с интересом. Владимир тоже отметил девушку и чуть закашлялся. Я улыбнулась. Хорошая, наверное, выйдет пара, если сами того захотят. Я и не думаю, что она такое может сотворить. Началось все с письма, которое она просила передать, а я забыл о нем. Приехал в Петербург из Верхнеуральска, забегался, а потом вот узнал о случае с Петром. Когда он не вспомнил о жене, я вспомнил о письме. И тогда уже открыл его, не стесняясь. Там она писала некоему мужчине, имя которого в столице уж больно связано с долгами и прочими нехорошими делами. Она просила его дождаться ее возвращения и пообещала, что скоро у них будут деньги. Владимир считал себя виноватым перед другом, но поддерживал идею пока не напоминать Петру о Кларе. Врачи говорили, что если память вернется через несколько лет, эти чувства, эмоции, пережитые им тогда, будут не яркими, а словно сном увиденным когда-то давно. Он легко переживет это и смирится с правдой. Марусю привели в кабинет двое мужчин. Она была такой же тонкой, полупрозрачной нимфой, которую я увидела впервые в день их приезда с Петром в усадьбу. Единственное, выглядела она не такой холёной. Грязные волосы, хоть она и пыталась уложить красиво, блестели, под ногтями виднелся коричневый ободок от грязи, а ее некогда шикарное платье с кружевом выглядело так, словно его пытались стирать в канаве. Маруся не опустила глаз, а самое главное, даже не спросила о сыне. Хотя Ольга сообщила мне, что через месяц после моего отъезда мать ребенка появилась, чтобы занять денег, она и тогда не спросила, куда делся Герман. Мы все прямо при ней рассказали о периоде ее жизни, который пересекся с нашей. Все это время Маруся делала такой невинный вид, что мужчины, охранявшие ее, сводили брови, подозревая все сказанное здесь, об этом хрупком, светлом мотыльке, взгляд которого вызывает желание спасти, уберечь от беды, ложь и не более того. Потом был суд, на котором нашу француженку приговорили к каторжным работам. Все женщины, присутствующие на суде, были ошеломлены, что ей не назначили смертной казни. А я не удивлялась. Какая-то часть души человека, глядящего на нее, продолжает считать, что это всего лишь огромная ошибка.